За Николаем заехала машина с водителями и отвезла его в Пушкин. Старинный деревянный дом, который внутри тоже был оборудован по последнему слову техники. Штаховский прошел через тускло освещенную гостиную, у лестницы огляделся. Тут он еще не был. Иван переехал сюда меньше года назад, а в прошлый свой приезд Николай встречался с ним в городе, в ресторане. Справа от лестницы дверь была приоткрыта, значит, ему туда. Иван сидел за столом в костюме, подготовился к визиту. Хотя Штаховский бы не удивился, если бы узнал, что Иван снимает весь этот официоз только перед сном. На столе стояла бутылка французской минеральной воды без газа, пить хотелось ужасно, но Николай промолчал. Может, сам предложит? От нервов, что ли, пересохло во рту? Длинный день. «Проходи, Коля. Будешь?» Иван кивнул на воду. «Не откажусь». Хозяин дома налил ему воды из стеклянной бутылочки, пододвинул стакан. Поудобнее устроился в кресле, жестом предлагая гостю располагаться в кресле напротив своего, через стол. «Я второй день все думаю, думаю. Ты молодец, что сообщил сразу. Ну так все рискуем». «И вот что я подумал. Может быть, мы должны уезжать в другие страны, когда меняем свою историю. Что мы так вцепились в Россию? Ну ты же знаешь, тут проще с... жертвами». «Знаю. Но, может, какая-нибудь... африканская страна. Там тоже несложно, думаю. Там этого добра. Да и потом, собираться раз в 70 лет мы можем в любом месте. Но разумно ли так рисковать? Кто еще знает, кроме нее?» Иван поднялся, оперся руками о стол и заглянул Штаховскому в глаза. «Никто, Иван, клянусь. А тот детектив? Он занимался поиском ее сводного по отцу брата. Это понятно и логично». «Да, но если все понятно и логично, почему вам пришлось скрываться? Почему эти люди поставили на уши весь город?» «Иван, я тебя умоляю, успокойся. Это совершенно посторонние люди. Детектив без гонорара и пальцем не пошевелит, да и второй просто случайный знакомый. Ну, подняли небольшой переполох, видимо, от того, что на звонки не отвечала. А сегодня уже успокоились все. Кому это надо? Сам подумай». «Хорошо бы, Коля», – задушевно сказал главный. Почему он вообще позволил тогда, в 15 веке, этому человеку провозгласить себя главным, встать у руля, следить за выполнением законов, карать или вознаграждать? Они все создали вместе. Но в каждом клане нужен лидер, и Иван Любимов взял на себя эту почетную, ответственную роль. И вот теперь Николай должен приходить к нему на поклон, в такой и без того непростой ситуации. Кланяться, каяться, советоваться, заглядывать в глаза, ждать милости. Тьфу. «Ну что же, поговорим о самом важном. Избавляться от нее, как от свидетеля, ты не хочешь, так?» «Ну я же сказал, по телефону все объяснил. Ты понять-то должен меня, это мой ребенок, кровь от крови моей. Именно поэтому я и живу один, всегда. Но дети есть и у тебя, Иван. Я предпочитаю ничего о них не знать». Главный колдун нахмурился, вошел в образ. «Казнить или миловать? Миловать или казнить?» «Семья – это слабость, уязвимое место. Дети – тем более. Как думаешь, Николай, может быть, в наш устав нужно просто вписать, что семью нам иметь нельзя? Побойся Бога, Иван Федорович, мы же не воры в законе». «Бога я давно не боюсь, с первого обряда. Глупо теперь бояться. Мы перешли черту, много веков назад. И вот что интересно, ты теперь подвел к этой черте свою дочь. Как ты там выразился? Кровь от крови твоей. Не думаешь ли ты, что гуманнее просто избавиться от нее? Она женщина. Такое в нашем кругу впервые. Наш круг создан в 1480-м, и с тех пор его состав не менялся. Мы очень бережно относились все эти годы к себе, друг к другу и к нашим правилам. Ты думаешь, это чудо, что никто из нас пятерых не погиб за 530 лет? Не разбился на машине, не стал жертвой головорезов или системы войны? И свалился с моста, в конце концов. Это не чудо, Коля. Это неукоснительное выполнение нашего устава и соблюдение жизненных условий. Это трепетное отношение к сохранению нашей тайны. Это стремление быть. Быть бессмертными, быть магами. Быть преданными себе, клану и покровителю. Вот чего стоит наша вечная жизнь. Она совсем не подарок. Мы ежедневно и еженочно выкупаем ее у мира трудом и талантом. Уверен ли ты, Николай, что этот путь по плечу твоей дочурки? Николай выпил воды, хозяин дома сказал вслух все то, о чем он думал сам. Не хотел думать, но само как-то думалось. Да, их путь не горка, смазанная солидолом. Это и правда непросто. Так Вера еще всего не знает. Всемогущий Тиурус, помоги, направь, подскажи. Нет, отказываться от своего ребенка – это одно. К такому Николай за 500 лет привык. Но убить того, кого ты сам породил – увольте. Надо хотя бы попробовать побороться за нее, хотя бы попытаться. Иван, Вера взрослая, серьезная женщина на ответственной должности. Она справится. Если захочет, она справится. То-то и оно, задумчиво сказал Иван. Если захочет. Ну что, Николай, я не имею ни малейшего желания рушить наши крепкие преданные отношения внутри круга. Поэтому я дам тебе шанс. Это естественно для друзей. Но если что-то пойдет не так... Да, я вполне оцениваю последствия. Тогда вперед, готовь ее к ритуалу. Дату назначим заранее. Иван встал, показывая, что аудиенция закончена. Николай поклонился и вышел. Машины с водителем не было. Очевидно, это значило, что с этой минуты его проблемы – это только его проблемы. «Друг Иоанн, что тут скажешь?» Штаховский вызвал такси и поехал в город в гостиницу. Думал, не погорячился ли он, утверждая, что новоиспеченные верены друзья больше не ищут ее. «Баба она видная». Тот на качелях сидел, как преданный пес. Ему просто нужно позвонить. Точно. Она позвонит ему и даст отбой. Не из-за чего тут мучиться, лишние думы думать. У него и так впереди очень непростое дело. Переубедить Веру, удостовериться, что она действительно решилась, подготовить ее к обряду, обучить практикам. 4 важных дела получается. Главное – переубедить. Пожалуй, ничего сложнее Николай в жизни еще не делал. Олег приехал обратно к Петрову. Предсказуемо. Петров так и думал, что он вернется. Короче, это... Можешь оказать мне услугу? В смысле, просто услугу? Без оплаты? Да. Олег собрался с духом и выпалил. Есть у тебя знакомые в полиции в Питере? Или такие, как ты, частные детективы? Представь себе, есть. Но ни то, ни другое. А кто тогда? Удивился Олег. Он адвокат. Всю жизнь в органах, а теперь вот адвокат. Мы с ним с училища дружим, он лет 20 назад уехал в Питер, но частенько наезжает в гости, рыбу с ним ловим. И нахрена мне адвокат? Ты не психуй, он может все то же самое, что и я, найдет он тебе твою голубку. О цене я договорюсь, чтоб по-свойски. Ты машину продавать надумал? Откуда знаешь? Выкрикнул Олег. Да, много ума тут не надо, и особой дедукции. Понятно, что в чулке у тебя пусто. Значит, решился пожертвовать машиной. Ради любви. Это бред. Мы знакомы 2 дня. Олег, расскажи мне, что так пугает тебя, что ты готов продать машину и мчаться разыскивать Веру в Питере? Расскажи мне. Я вижу, что тут что-то не так. Какая-то тайна. Может, это вообще опасно? Тебе туда ехать опасно, понимаешь? Понимаю, кивнул Олег. Вот только рассказать я тебе ничего не могу. И не в тебе дело, просто такое нельзя рассказывать. «Если, конечно, не хочешь в дурдом». «Сильно», – ответил Петров. «А что там? Чертовщина какая-то?» «Вить, не выматывай мне душу, а? Ну сказал же, не могу». «Слушай, немощный, а ты знаешь, что я призрака видел? Настоящего?» Олег крякнул и сел на стул. Точнее, свалился. «Что он несет? Какого призрака? К чему Петров сейчас закинул ему этот крючок? С такой жирной, смачной наживкой?» Он, Олег, поведется, начнет рассказывать ему сверхъестественные истории про нестареющего папочку, а Петров? Что? Что, собственно, сделает Петров? Сдаст его в сумасшедший дом? Никогда больше не будет с ним разговаривать? Это невелика потеря. Сроду он не обращался ни к каким частным детективам и знать бы не знал ни про какого Петрова, если бы не Вера. Вера. Она, возможно, нуждается в спасении. И если это так, то сейчас самое время поговорить с Петровым на чистоту. Только сделать это надо с умом, по-хитрому, а не так, как задумал ушлый детектив Виктор Петров. Ну, тогда рассказывай, если видел призрака. Нормально рассказывай, не как анекдот. Анекдот, усмехнулся Петров. Всех бы в такой анекдот. Значит, слушай, я тогда был еще молод, жил со своей женой, ни о каком разводе еще никто и не помышлял, была хорошая, дружная молодая семья. Сыну 3 года, спали мы в соседних комнатах. Чуть что слышно было, если мелкий проснется или заплачет, не дай бог. Однажды ночью просыпаюсь я от того, что Костя меня зовет. «Папа, папа!» Я ему, не желая просыпаться, бурчу. «Что такое, сынок, спи?» А он продолжает. «Папа, тут дядя». Тут я подскочил. Ментовское сработало. «Какой дядя?» «Проник кто-то в квартиру. Ограбить хотят, убить». Схватил ствол и рванул в комнату к сыну. А там никого. Я думаю, ну, приснилось что-то, бывает. Напротив кроватки сына стоял диван, и я решил там полежать, пока Костя не уснет. Лежу, жду. Он повозился, улегся. И тут из-под его деревянной кровати... Знаешь эти кровати? Нет детей у тебя? Парень, ну это грустно. Но суть не в этом. Под этой кроватью ниша, куда спокойно можно залезть. И вот оттуда вылезает тень и идет к окну. Спокойно так идет. Я подскочил, ствол на изготовку. А силуэт подошел к окну и растворился в падающем в комнату свете луны. Так что шмальнуть я, слава богу, не успел. Только ремонт бы попортил. А его не задел бы, что ты хочешь. Призрак. «А сынок твой видел это?» «Он его и раньше видел. Говорит, разговаривал с ним. Смеялся надо мной, что я не поверил. Сказал, папа, я ж тебе говорил, что тут дядя. Так что я мало кому могу об этом рассказать. И понимаю тебя, если там у Веры что-то нечисто. Странная история. Просто я поведал тебе, чтобы ты знал. Я не стану орать, ты сошел с ума и прочее. Ты можешь мне рассказать». Я с того дня твердо уверовал, что мы живем совсем не в том мире, в котором думаем. Олег молчал, переваривал. Он тоже еще 2 месяца назад не знал, что живет совсем не в том мире, который представлял себе. Олег понимал, Петров не врет. Такую историю сочинить невозможно. Он еще немного поразмышлял и решился. Ладно, слушай. Штаховский приехал в гостиницу и нашел Веру спящей. Сейчас он впервые пожалел, что не пьет. В их круге допускалось расширять границы сознания особыми травками, такая практика имелась в запасе, но сейчас Николаю нафиг не нужно было расширение границ. Ему хотелось снять стресс. Когда-то он выпивал вино, медовуху. Никакого особого удовольствия не испытывал, поэтому ассоциация стресс-алкоголь-облегчение не должна была сработать, ну никак. Но хотелось именно выпить. Вообще, напиться и забыть о том, что нашлась его дочь, которая должна была просто жить своей жизнью. Просто жить! Большего от нее никто не требовал. Она создала столько проблем себе, ему, клану, наконец. Это немыслимо. Теперь он целую вечность будет беспокоиться о том, как Вера соблюдает их кодекс. А ведь он будет беспокоиться. Он не может просто отмахнуться от своей дочери, как от мухи. Им и так непросто выживать в этом сумасшедшем мире. Но вечность беспокойства – это точно не то, что он планировал. Вера спала чутко, немного послушав, как отец вздыхает и страдает. Она решила, что пора дать о себе знать. «Что ты так маешься, боже мой? Чего сопишь? Что еще произошло?» Усталым голосом спросила она. «Тебе нужно позвонить». «Кому?» «Всем, наверное. Сначала я подумал, что только твоему ухажеру, потом решил, что нужно еще позвонить и домой, и на работу». «Попрощаться, что ли?» Невесело усмехнулась она. «Нет, я подскажу, что именно нужно кому сообщить». «Окей, босс, я есть хочу». «Господи». В самолете же ели. Так сколько часов прошло? Слушай, я, кажется, не готов. Штаховский сел на край кровати, потер лоб. К чему не готов? Взять на себя такую ответственность. Много веков беспокоиться, как ты справляешься. А этот, твой начальник, он что сказал? Сказал, делайте. Ну так ты, видимо, чего-то не понимаешь. Если я соглашусь и приму ваше ведьмовство и бессмертие, это уже будет моя ответственность, не твоя. Я буду сама по себе. И если что-то нарушу, мне и отвечать. Подумай об этом. А ты готова? Что, отвечать? Нет, согласиться. Нет, пап, я выберу смерть. Ну что за идиотизм? Серьезно готова? А вы мне выбора не оставили. Вера помолчала. Смерть – это не выбор. И бегство – не выбор. Поэтому вариант один. Как она заговорила? Что кроется за этим? Еще до того, как он поехал к Ивану, она кричала, что лучше выберет смерть, а теперь готова принять единственное разумное и правильное. Не подозрительно ли это? Вдруг замыслила какой-то коварный побег. Хотя, она же сказала, и побег не выход. Нет, она сказала не выбор. Выбора нет. Только стать одной из бессмертных. «Ладно», — сказал Штаховский, доставая и включая ее телефон. «Тогда звонить нужно только тому матче, таксисту». «А домой ты уже к вечеру приедешь, точнее прилетишь». «Что? Я поеду в Москву?» «Мы полетим в Москву. Будем готовиться к обряду. То есть, ты будешь готовиться, а я тебе помогу. Жить можешь дома, И на работу можешь ходить, главное очищение. Я дам тебе тетрадь, в которой все написано. В смысле, написано? От руки, что ли? Ну, конечно. Твою мать! 21 век на дворе! Нельзя разве все это перевести в нормальные архивы, в документы? А что не устраивает? Я не понимаю. Разбирать чей-то почерк не устраивает. Это не чей-то, а мой почерк. Инструкцию писал я, разберешь. А в компьютер эти данные вносить категорически нельзя. И как же я разберу твой почерк? Улыбнулась Вера. Ведь ты не писал мне писем, когда... умер. А раньше мы всегда были вместе. Отец протянул ей телефон. Вера набрала номер Олега, во рту пересохло. Ей нужно будет врать безобидному, доброму и веселому парню. Парню, который ей очень нравился. Олег ответил на звонок почти сразу удивленным. «Вера?» Она пошевелила сухим языком и выдавила из себя. «Привет! Не теряй меня, у меня все в порядке». «Ну, что ты застыл, что она говорит?» Тормошил Олега Виктор. «Она врет». «Да что говорит-то?» «Говорит, что все в порядке, что вернулась домой». «Ну так, может, вернулась?» «Она не выписалась из гостиницы. Она исчезла, ни слова не говоря. Ты теперь знаешь правду. Может, он вампир и обратил ее?» «Что у тебя в голове?» Прищурился Петров. «Ну, я не знаю. У нас тут странная история. Ты еще со своим призраком». «Ну, то призрак, а то вампир. Этих точно не бывает». «А я уже ни в чем не уверен», буркнул Олег. «Слушай, брат», – душевно начал Петров, – «а не продавай ты машину, а? Хочешь, я тебе денег одолжу? Хочешь, вообще вместе поедем?» «Что?» – расхохотался Олег. «Профессиональный интерес проснулся?» «Каюсь, проснулся. Ладно, я готов у тебя одолжить и не буду отказываться, если ты поедешь со мной. Поехали, вещи ее из гостиницы изымем. Избавим Веру, так сказать, от вмешательства внутренних органов». «А нам отдадут?» – удивился Олег. «Конечно, сейчас все решим». В тот момент, когда наши друзья, забрав вещи Веры из гостиницы, направлялись в аэропорт, чтобы лететь в Санкт-Петербург, Вера с отцом покупали билеты в Москву, в Пулково. Лететь лишний раз Штаховскому не хотелось. Он не был фанатом авиаперевозок. Самолет – странное бесовское изобретение. Технически все понятно. Он читал и изучал воздушные суда. Когда у тебя в запасе вечность, ты можешь очень многое изучить. Но даже понимая конструктивное значение деталей самолета, Николай продолжал думать, что людям в небе делать абсолютно нечего. Тем более, когда они так и не научились пользоваться своей планетой. Но что делать? «И где ты в Москве будешь жить?» – полюбопытствовала Вера. «Учти, я не могу привезти тебя домой и сказать, это мой 100 лет назад погибший отец». «И не надо. Не беспокойся, я найду, где жить. Главное, изучи как следует этот трактат и следуй всему неукоснительно. На самом деле ничего особо сложного там нет». «Угу, я так и поняла», – проворчала Вера. «Что сидишь? Открывай и читай». «Слушай, пап, ты на меня не дави. Мы обо всем договорились. Можешь не беспокоиться, я все выполню». Она подумала минуту. «А что, мне придется у ребенка забрать комнату?» «В смысле забрать?» «Ну, мне же нужна будет тайная комната для практик, правильно?» «У вас 3 комнаты. Мы с мужем живем в разных». «Очень интересно». «Правда?» «Нет, я пошутил». Николай устал и очень хотел уединиться именно для практик. «Я один из основателей клана. У меня много материалов и ингредиентов, которые всегда со мной. Там, где я живу. Книги, тетради, травы разные, другие материалы. Тебе это без надобности, Вера. Ты вполне можешь жить и без тайной комнаты». «Так, может, и пить можно?» «Нет, пить нельзя». «Засада». Она поморщилась. «Слушай, а я вот все-таки не все понимаю. Объясни мне, пока летим». «Лучше бы почитала». «Успею. Так вот, смотри. Я сейчас войду в ваш чудесный состав. Кстати, а кто меня проведет через обряд? Ты?» «Нет, будет весь наш круг». «Это 5 человек, так?» «Да». «Ну не психуй. Все устали, я тоже устала. Так вот, но проживу я своей жизнью 10 лет, допустим. Потом станет заметно, что я не старею. Верно?» «Да, верно». «Мне нужно будет умереть и переместиться в какую-то другую жизнь. Ну, то есть, сделать вид, что я умерла, и уехать подальше от всех, кто может меня узнать. Все страницы в соцсетях строго фейковые». «Чего?» – поразился Штаховский. «Это не важно. Не об этом даже речь. Куда я поеду? Где и на что я буду жить свою новую жизнь?» «Не волнуйся. У тебя всегда буду я, и я помогу». «Нет, ты не можешь быть уверен, что будешь всегда. А если ты под машину попадешь?» «Я устал». Давай все отложим на завтра. У нас будет время пообщаться. Точно устал? Точно. Отчего умерла моя мать? Быстро спросила Вера. Что? Ты слышал? Вера, милая, твоя мама умерла от рака груди. А что? Ты не мог ее вылечить? У тебя нет никаких травок от рака, никаких заклинаний, никаких иных способов. Вообще ничего в вашей дурацкой магии нет от тяжелых болезней. Не все можно вылечить. Если человек решил не жить, никакая магия не поможет. А мама не хотела жить? Вера, я правда устал. Ничего, у тебя много времени, отдохнешь. Ты даже ее не помнишь. Почему ты так вцепилась в эту историю с матерью? Николай почувствовал, как вспотел его лоб. Знаешь, мне кажется, ты что-то скрываешь. И поэтому я не могу ничего с собой поделать, меня так и тянет задавать тебе эти вопросы. Когда-нибудь ты устанешь скрывать правду. Ну какую правду я скрываю? Я не убивал твою маму, клянусь. Ну с чего? С чего мне было ее убивать? Я ее любил. Очень любил. Ты серьезно, что ли? Вера расхохоталась. Не мог он ей рассказать, что и правда любил. Влюбился как школьник, едва увидев. Николай тогда только что приехал в Москву из-за Уральских гор. Точнее, не приехал, конечно, а вернулся. Он когда-то уже жил в Москве. И тогда он прогуливался по Кузнецкому мосту, а Светлана шла навстречу и подвернула ногу. В тот момент, когда она вскрикнула, Николай, который тогда носил фамилию Самойленко, решил, что это его судьба. Красивая, тонкая, большеглазая. Света была благодарна за то, что незнакомец помог ей, хромающей, добраться до дома, но на этом все. Никакого впечатления стареющий мужчина за 40 на нее не произвел. И стандартные ухаживания ни к чему не приводили. Он бился около 2 месяцев, пока Света, которая устала намекать и отшивать, не призналась, что у нее есть молодой жених. И она никак не может ответить Николаю взаимностью. Думал он недолго. Николай сделал мощное приворотное заклинание. Знал ли он о возможных последствиях? Конечно, знал. Но тогда ему хотелось быть с ней. В тот момент ничего больше не имело значения. Единственный раз в своей вечной жизни он так влюбился. Точнее, первый. Но он очень надеялся, что последний. Николай знал, что Света никогда не узнает его тайны. Она просто побудет с ним, возможно, и 10-15 лет, и потом все закончится. Он был эгоистичен. Да, это так. Но тогда Николай не мог иначе. Слишком был увлечен девушкой. Приворот сработал на ура. Николай женился на Свете, вскоре родилась Вера. Ему было все равно, будут у них дети или нет. Он столько раз был отцом, что давно сбился со счета. Но после родов Света стала плохо себя чувствовать. Сгорела она за 3 года. У привороженных иногда так бывает. Просто Николай не думал, что с ней это произойдет так скоро. Думал, что они еще побудут вместе. Снимать приворот не было никакого смысла. Болезнь бы не ушла. Да и не факт, что недуг вообще возник из-за примененной к Светлане магии. Но такой побочный эффект наблюдался ранее. Все практикующие маги знают об этом. Света, которой не помогли ни лечение, ни операция, умирала дома, у себя в кровати. Николай не мог смотреть на ее исхудавшее тело и изможденное лицо, но сидел и смотрел, в наказание себе, и за руки ее держал, а перед тем, как уйти, она будто прозрела и снова превратилась в ту Светлану, которую Николай встретил в центре Москвы. Она вцепилась холодными пальцами в его руку, совсем как тогда, когда подвернула ногу, посмотрела ясными, чужими глазами и четко сказала: «Не вздумай ее бросить, ты обязан вырастить ее». Вцепившись взглядом в его лицо, Света ждала. Николай кивнул, и слезы пролились на постель умирающей. «Обещай!» «Обещаю». И Света умерла. Вот только что была и не стала. Молодая, перспективная, талантливая. Писала детские книжки. У нее могла быть совсем другая жизнь, не подверни она ногу на Кузнецком мосту. Не приди в тот вечер туда Николай, которого всюду и всегда тянуло в мистические места. Он пришел подпитаться от энергии бродящего по мосту призрака любовницы Савы Морозова, погибшей там когда-то под колесами экипажа, и создал новый призрак спустя всего 4 года. Николай не видел душу Светланы, неприкаянно бродившую по их квартире, но чувствовал. Очищал помещение, как проклятый, подумывал даже начать молиться за упокой ее души, хоть и не мог. Не положено ему было взывать к Господу, а его покровители не успокаивали души, не провожали их за черту. Светлана взяла с него обещание, но не доверяла, судя по всему. Так и прожил он с ощущением, что за ним следит зоркий глаз умершей жены. И был хорошим отцом. Старался. Когда оставаться с Верой не было уже никакой возможности, Николай исчез из ее жизни, из их дома, из Москвы. Сейчас ему даже заходить в ту квартиру не хотелось. А вдруг она и спустя эти 25 лет мается там? Что он может рассказать своей дочери о Светлане? Всю эту жуткую историю с приворотами, побочными явлениями и привидениями? Не может. Сколько угодно пусть спрашивает, эта история не всплывет. Он так решил. И давно. Точка. Вера заходила домой на дрожащих ногах, шла по лестнице и думала. Видно со стороны, как трясутся ее колени? Или это только внутренние ощущения? Без вещей, с которыми уезжала, с дамской сумкой и тетрадью под мышкой. Дома никого не должно быть, поэтому, может, и ничего. Ничего? Она вернулась с другим человеком. Не женой, мамой и успешным руководителем, а будущей бессмертной ведьмой, в жизни которой главным отныне будет не карьера, и даже не семья, и не любовь, нет. Главным будет ее секрет. Как же они живут с таким грузом, эти колдуны? Или у них нет и не было подобной тяжести, потому что сначала они стали бессмертными колдунами, а только потом обзавелись женами и детьми. Они сразу были морально готовы через какое-то время исчезнуть и пойти дальше. Вера присела на корточки около квартиры, прислонившись спиной к стене. Домой идти не хотелось. Отец сказал, что по мере того, как Вера будет готовиться к ритуалу посвящения, ей будет все легче воспринимать происходящее. Говорил странные вещи, что ее разум засорен информацией и размышлениями обо всем, что в процессе того, как она будет физически очищаться и энергетически наполняться, ей будет все более безразлична суета вокруг. Какой-то бред. Вокруг суета. Но они нашли заклинание, чтобы вечно жить в этой суете. Не хотят уходить с этого плана бытия. Так отчаянно оберегают свою тайну, что готовы убить любого, кто узнает. Почему она не идет домой? В любой момент может выйти кто-нибудь из соседей. Приличная замужняя женщина сидит около двери в квартиру, как пьяная. А пьяной-то ей больше никогда не бывать. И еще как-то придется объяснять это всем вокруг, что не так-то просто, учитывая русскую ментальность. Вера с трудом поднялась, открыла дверь в квартиру, прислушалась и вошла. Дома никого. Слава богу. К вечеру она подготовится. Итак, что сначала? Подготовиться к встрече с родными или почитать записи отца? Вот такими теперь и будут ближайшие 10 лет веренной жизни. Она будет лезть вон из кожи, чтобы в круговороте дел выкроить время на дурацкие колдовские занятия, а потом, когда она исчезнет, для своей семьи и коллег попросту умрет, ей надо будет заниматься этим вечно. Когда они с отцом ехали в Москву, у Веры мелькнула мысль пойти в полицию. Слабая мысль. Все-таки с такими историями в полицию ходить небезопасно. Есть несколько вариантов развития событий. Первый оборжут, второй пошлют куда подальше, и, наконец, самый вероятный. Вызовут санитаров из психушки. Разнообразие предполагаемых вариантов бодрило, предсказывая, что ходить никуда не надо. Вера присела на диван и открыла тетрадь отца. Изучив несколько страниц, она решила, что приготовит для всей семьи ужин с учетом разрешенных натуральных продуктов. В холодильнике не было ничего такого, сплошные полуфабрикаты. Вера сходила на рынок, купила все необходимое и свежее, набрала натуральных приправ, в принципе ничего архисложного. Ей нельзя алкоголь, продукты с добавками, консервированные продукты. Нужно пить много воды. Это по физическому состоянию. Вере предстояло еще изучить практики очищения. А во второй половине этих трех недель отец будет лично учить ее техникам накопления силы. И все это было в принципе полезно и даже интересно, если бы не тяжесть на душе. Хотя, если верить отцу, это ненадолго. Дома Вера по тетради изучила и проделала несложные практики очищения. Они действительно были до смешного просты. Начиная процесс, Вера не думала, что это как-то работает. Чушь какая-то. Положите руку туда-то, скажите то-то. Но разве не бред? Каково же было ее удивление, когда после выполнения техники она ощутила полнейшее спокойствие, даже безразличие. Вот это да! Может быть, она зря так сопротивляется? А она сопротивляется? Нет, совершенно точно нет. Буря эмоций, бушевавшая в ее груди, исчезла. Сколько ни пыталась Вера отыскать прежний страх, отчаяние, тоску, беспокойство, ничего этого не было. Она аж подпрыгнула от такой легкости и побежала на кухню готовиться к встрече с семьей. Когда Женя вечером пришел домой, его ждала улыбающаяся жена, а также вкусный ужин и, вот уж чудо, страстный секс. Давненько такого не было. Даша ночевала у своего молодого человека, и в такую неожиданно бурную ночь это пришлось как нельзя кстати. «Зашибись, мы приехали», – со злостью выпалил Олег, стоя посреди холла питерской гостиницы. Он чуть не швырнул на пол дурацкий женский чемодан, который всю дорогу тащил с собой. Даже в багаж в самолете отказался сдавать, однако удержался, не швырнул. Петров разговаривал по телефону, косясь на него. Олег в очередной раз почувствовал, что занимается какой-то ерундой, гоняется за призраком женщины, с которой знаком несколько дней. Какого черта он тут делает? Почему таскает с собой какой-то чемодан, дурацкий бабский чемодан? Это не его история. Петров толкнул Олега в плечо. «Не спи, мы едем в Москву». «Что? А что?» «Да я соображать не успеваю, не то чтобы перемещаться с такой скоростью. Какая Москва, зачем?» «Они уехали в Москву, Олег». «Поедем в Москву?» Петров подождал ответа. «Я могу никуда не ехать. Ну, то есть, могу хоть сейчас отправиться домой. Едем домой, Олег?» «Нет, едем в Москву». «Да что за чертовщина, зачем ему все это?» «Я уже и адрес ее разузнал». «Странно, что они поехали в Москву», протянул Олег. «Не особо. Вся история странная, поэтому я тут ничего особо странного не вижу. Радует, что она жива-здорова». «Ну да. А ты можешь поверить, что это действительно ее отец, давно погибший при этом?» Прищурился Петров. «Да как тебе сказать? Поверить в это невозможно. Но тест ДНК показал, что это он». «Да, жестко. Ну, давай, бери свой веселый чемоданчик и поехали в Москву». «Хватит надо мной ржать. Не могу же я выкинуть ее вещи». «Так я и не ржу». Билетов на самолет на вторую половину дня не было. Пришлось покупать не вечерний поезд, который идет всю ночь, но Олег не расстроился. Он никогда не был в Санкт-Петербурге, и вот появилась возможность погулять по городу целых 10 часов. Олег сдал чемодан в камеру хранения, и они с Петровым отправились осматривать местные красоты. Кто не бывал в Петербурге, тот не может до конца постичь и почувствовать красоту нашей страны. Когда впервые попадаешь в этот город, кажется, что оказался в какой-то другой, альтернативной России, в стране, в которой хочется жить. Прекрасные старинные здания, каменные мосты, скульптуры, вежливые доброжелательные люди. Огромные серые Нева, с которой дует прекрасный освежающий ветер, продувающий насквозь все тело, включая уставший от забот мозг. Олег решил, что будет гулять пешком, пока не начнет валиться с ног от усталости. Петров попытался зазвать его в метро, чтобы проехать часть пути до какой-то там крепости, но Олег отказался. Он шел по тротуарам и мостам, подставляя лицо ветру, любовался храмами, соборами и домами и не чувствовал ничего. Ни усталости, ни голода, ни беспокойства. Ничего, кроме этой монументальной, абсолютной красоты. Вечером на вокзале он сказал: «Я не хочу уезжать». «Надо, Федя, надо», – пошутил уставший Петров. Он бывал в Питере и не раз, и не разделял погруженности Олега в созерцание красот. Устал, хотел завалиться на свою полку в купе и спать до самой Москвы. Слава богу, хоть уговорил поесть этого товарища. Зашли в какую-то грузинскую харчевню на Невском и навернули вкуснейшего шашлыка. Но этот момент, похоже, Олега интересовал меньше всего. Он был готов прямо с шампуром бежать обратно на улицы города и гулять по ним, и есть на ходу. «Я не знал, что тут так прекрасно», — сообщил молчаливый сегодня Олег. «Вернусь сюда. Мне тут приходится иногда бывать. Красиво, да. Вот бы тут жить. Надо над этим подумать». И больше Олег до Москвы не сказал ни слова.